Глава 13. Левина угнетало почти полное отсутствие движения в делах, которыми он занимался в бюро. Посидев с полчаса, пошевелив бумагами на столе, он взял листок с недавними выписками, сделанными после чтения писем Киза. Сержант Юра, прораб, авторемонтный завод, Рита, очевидно, Маргарита, кладовщица в инструментальном цехе. Единственное, что выглядело материальным в данный момент, это кирпичное здание авторемонтного завода с железными въездными воротами, которые Левин видел десятки раз. Все остальное, Юра, Рита, прораб, просто слова, имена существительные, вынырнувшие из глубины 42-летней давности. Из вахтерской по внутреннему телефону Левин позвонил начальнику отдела кадров, объяснил, кто он, передал трубку вахтеру. Тот, получив указание, сказал: «Проходите». «Куда идти?» «Справа, за этим цехом, здание завода управления, на втором этаже». Кабинет начальника отдела кадров находился в конце коридора. Постучав, Левин вошел. Обыкновенная казенная комната, стол, сейф в углу, этажерка с какими-то брошюрами. Начальник отдела кадров поднялся из-за стола. «Проходите, садитесь». Левин протянул ему удостоверение. Тот с любопытством повертел его. «Смотри», — улыбнулся кадровик, — «не знал даже, что существует такое агентство. Как видите, существует. И много убийств расследуете». «Мы убийствами не занимаемся», — ответил Левин. «Так, всякой мелочью. Вы, я вижу, недавний флотский». «Точно, недавний. Списали. Я вас слушаю». «Простите, как ваше имя, отчество?» «Олег Степанович». «Олег Степанович, скажите, пожалуйста, на заводе есть ветераны?» «Что понимать под ветеранами?» «Те, кто работал здесь с 47-48 года». «О-хо-хо, таких уж нет. Я ищу женщину, которую звали Рита. Очевидно, Маргарита. Фамилия неизвестна. Работала на заводе кладовщицей в инструментальном цехе». «А говорите, что занимаетесь всякой мелочью», — покачал головой собеседник. «Ничего себе мелочь. Найти бесфамильного человека через 42 года. Вы давно здесь работаете?» 4 года. «А до вас кто был?» «До меня один подполковник, отставник. Проработал 6 лет. А вот до него, кажется, Калятка Амвросий Илларионович. С 1946 по 1979. «Олег Степанович, а у вас нет его адреса или телефона?» — спросил Левин. «Должны быть». Порывшись, кадровик достал из нижнего ящика стола длинный узкий справочник с вертикальным алфавитом и, полистав его истрепанные страницы, сказал: «Записывайте. Калятка Амвросий Илларионович, улица Чапаева, дом 12, квартира 6. Телефон 35-74-01. «Спасибо, Олег Степанович». Левин вышел. В одноэтажном замызганном здании автостанции висело 3 телефонных аппарата. Левин набрал номер Калятка. Голос в трубке произнес: «Калятка слушает». «Здравствуйте, Амвросий Илларионович. С вами говорят из сыскного бюро «След». Моя фамилия Левин. Вы, пожалуй, единственный, кто может помочь нам в одном деле. Не откажите в любезности». «Я хвораю, ноги больные. Ежели вам так нужно, прибывайте ко мне». «Хорошо. С вашего разрешения я через 15-20 минут буду. Улица Чапаева, 12, квартира 6, правильно?» «Ну да, езжайте. Уже еду. Левин подмигнул сам себе и повесил трубку. Дверь открыла маленькая полная женщина лет 60, в домашнем фланелевом халате до пят, с кудрявыми черными волосами, крашенными до лилового отлива. «Входите», — как бы рыкнула она. «Он у себя в кресле. Ноги не держит. Пить надо было меньше». Колядка сидел в кресле, сдвинув очки на нос и глядя поверх них на вошедшего Левина. На коленях у него лежала газета. У распухших ног стояли суконные тапочки с отрезанными задниками. «Здравствуйте, Амвросий Илларионович», — поздоровался Левин. «Извините за вторжение. Без необходимости не стал бы вас беспокоить. Я работаю в частном сыскном агентстве. Вот мое удостоверение». Левин полез в карман, но Колядка махнул рукой, мол, ни к чему это. «По просьбе одного зарубежного клиента мы разыскиваем следы его родственника. Он был военнопленным, сидел в Старорецком лагере и работал у вас на заводе. Фамилия его Кизе, Алоис Кизе. Вы не помните такого?» «Их много у нас имелось, в разных цехах, всех не упомнишь. Он работал у прораба, кажется, в инструментальном цехе. Не помню». «А кто был прорабом в 1947-1948 годах?» Колядка задумался. Левин следил за его оплывшим лицом, понимая, как тяжело вращаются в обратную сторону стершиеся жернова старческой, скованной склерозом памяти. Наконец тот просипел. «Гутеров, вроде Павлом звали или Петром. А где он сейчас?» «Он недолго проработал. Кажется, после смерти Сталина уволился и куда-то уехал». «Для него точка отсчета времени смерть Сталина. Это никакой склероз не затуманит», — подумал Левин и спросил. «А вы с какого года там работали?» «Я служил в конвойных войсках. В 46-м летом демобилизовался. С тех пор и сидел на кадрах». «Амвросий Илларионович, а не помните ли вы кладовщицу Риту из инструментального цеха?» «Эту помню. Рита Марголина. Ушла с завода на пенсию. Сам ее оформлял». «Давно ушла?» «Давно. Почти разом со мной». «А адреса ее или телефона у вас нет?» «Нет. На что мне ее адрес? Я сотни людей на пенсию провожал. Это сколько ж адресов мне надо хранить?» «Что ж, спасибо вам». Левин поднялся, понимая, что больше ничего тут не выловит. «До свидания». «До свидания», — равнодушно ответил Колядка. Вернувшись в контору, Левин позвонил кадровику на авторемонтный завод. «Слушаю», — отозвался голос кадровика. «Олег Степанович, извините, беспокою еще раз. Это Левин. Вы не смогли бы в той адресной книге, где нашли мне товарища Колядку, поискать еще Марголину Риту или Маргариту?» «Нет-нет, не Марговина, а Марголина, да. На пенсию ушла в 1970 году». «Хорошо, жду у телефона». «Что?» «Записываю. Марголина Маргарита Семеновна, улица Бакинских комиссаров, 18, квартира 5. А телефон есть?» «Очень хорошо. Так, 74-12-52. Все. Огромное вам спасибо». «Ну, Маргарита Семеновна, окажись на высоте. Главное, чтобы вы были живы и проживали еще по этому адресу», — думал Левин. «Я нашел вас в нашем городе через Германию. Вот какие бывают фокусы. Так что сговоритесь с судьбой и предстаньте во плоти». Он сунул очки в истрепанный футляр, похлопал по карману, проверяя, на месте ли ключи, и пошел на почту, где его ждало письмо от майора Каназова из Энбек-Талды. Вернувшись в бюро, Левин сел в кресло у окна и вскрыл письмо. «Уважаемый товарищ Левин, пишет вам майор Каназов по вашим вопросам. Установлено, что, первое, как сообщили на почте, в Энбек-Талды из наших немцев никто корреспонденцию из ФРГ не получает. Только одно письмо заказное было в январе. Получатель — гражданин Тюнин Г.Ф. Второе. В амбулатории имеется история болезни Тюнина. Он там на спецучете. У него тяжелая форма диабета, инсулинозависимый. Третье. В Сберкассе с разрешения прокурора выяснил, гражданин Тюнин накануне отъезда снял со своего счета 250 рублей. Стоимость авиабилета от Энбек-Талды до Алматы – 17 рублей. От Алматы до Старорецка – 84 рубля. Четвертое. Из 6 обнаруженных фотографий отобрал самую пригодную для опознания. Пока все. Если что потребуется еще, исполним. Александру передайте привет от меня. Майор Каназов. Отложив письмо, Левин извлек из конверта фотографию Тюнина. Обычный снимок, размером со спичечный коробок. Довольно четкий, на обороте никаких указаний, когда был сделан, но по виду человека можно было предположить, что снимку не более 10 лет. Если сейчас Тюнину 74-й, то на фотографии ему не менее 60-ти. «Годится», — подумал Левин, — «ай да Каназов, ай да майор! Все сделал как надо!» Стукнула входная дверь, затем по коридору широким тяжелым шагом прошествовал Михальченко. Левин выглянул в коридор. «Иван, ну-ка зайди ко мне. Вы уже вернулись? Что нового?» «На, почитай». Левин протянул письмо от Каназова. «Смотри, как сработал! Нам бы такого майора!» Прочитав письмо, Михальченко разглядывал фотографию. «Что же мы имеем?» «Эту фотографию для телевидения с соответствующей просьбой к населению. Со сберкнижки Тюнин снял 250 рублей. Билеты в оба конца стоили 202 рубля. Значит, у него должно было остаться рублей 50. Накинем еще полсотни из тех, что могли быть дома, на всякие хозяйственные расходы. Допустим, и их он захватил с собой. Думаю, не больше. Старый человек, потребности невелики. По словам сына, педантичен, аккуратен, бережлив. Бухгалтер ведь? Зафиксируем, что если с Тюниным, не дай бог, случилось что-то дурное, то преступнику досталось максимум около сотни. Согласен? Согласен, но что нам это дает? Сейчас ничего. Просто упражнение для мозгов, поскольку это уже некий факт. Как поездка на авторемонтный? Пока никак. Сейчас буду звонить одной даме, поэтому ты мне больше не нужен. Когда Михальченко ушел, Левин набрал номер, полученный от начальника отдела кадров. «Вам кого?» — спросил детский голос. — Это квартира Марголиных? — Да. А вам кого? — А мне бы Маргариту Семеновну, — попросил Левин. — Бабушки нет, она в больнице. — А тебя как зовут? — Сема. — А бабушка надолго легла в больницу, Сема? Навестить ее можно? — Нет, у нее с сердцем плохо. Позвоните через неделю. И трубку повесили. «Важно, что она жива, а из больницы, дай бог, выйдет», — подумал.